Глава 15. Авария в космическом пространстве. Уважаемый читатель, я вынужден буквально на полуслове оборвать повествование, которое вел от лица Павла Белобрысова, и далее вести речь от своего имени. Напомню, что наши долгие неделовые разговоры с Павлом всегда происходили в то время, когда мы несли визуальную вахту в пенале. Заодно повторю, что дежурства эти прагматического значения не имели. После аварии они были отменены. Авария произошла во время нашей вахты. Павел оживленно рассказывал мне о Шефнере, и вдруг мы сквозь лобовое телескопическое стекло одновременно обнаружили огненную движущуюся точку. То была не звезда, то было блуждающее небесное тело. Мы одновременно нажали на аларм клавиши и переместили кнопки курса отметчиков за красную черту. Действия наши имели лишь символическое значение. Следящие системы корабля гораздо раньше нас засекли неизвестный объект, и электронный лоцман уже вступил в действие, вычисляя варианты изменения курса с целью избежать столкновения. Из рупора прямой связи послышался сигнал «Опасность номер один». Согласно аварийному расписанию, мы должны были надеть спецскафандры и оставаться в пенале, ожидая дальнейших распоряжений. Увы, избежать столкновения не удалось. Нам повезло только в том смысле, что удар метеорита пришелся не по кормовой части, а по мидолю. В силу особенностей конструкции тети Лиры, защитная обшивка бортов в мидоле была массивнее, ударь метеорит в корму, он неизбежно проник бы вглубь корпуса и разрушил бы двигательные системы, что неизбежно привело бы к гибели корабля со всем его экипажем. Но и то, что случилось, было весьма печально. Все подробности аварии изложены в общем отчете. В мою же задачу входит изложение личных впечатлений и, главное, действий и высказываний Павла Белобрысова. Итак, по сигналу «Опасность номер один» мы с Павлом кинулись к контейнеру, где хранились скафандры, и спешно облачились в них, и как раз вовремя. Через секунду пенал огласился тревожным воем ревуна, то было последнее предупреждение о летальной опасности, и в то же мгновение резким толчком нас отбросило к стенке пенала, затем швырнуло на пол. Это было результатом реверс-маневра. Корабль содрогнулся от удара. Невидимая сила швырнула меня куда-то, а сорвавшийся с консоли пульт ударил по шлему скафандра, и на какое-то время я утратил представление о действительности. «Просыпайся, приехали!» — как бы сквозь стену услыхал я в шлемофон голос Павла. «Сказал я старику закатных лет: ты много спишь, соннолюбивый дед?» Потягиваясь, мне ответил он: «Я тренируюсь, близок вечный сон». Произнеся это загадочное четверостишие, мой друг навел на меня свет от своего вмонтированного в шлем фонарика и помог мне встать. В пенале было еще темнее, чем обычно. Линзы мягкой подсветки вышли из строя. Из-за этого ярче казались звезды, мерцавшие во тьме, застались стеклянными стенками пенала. — Ну как не треснул твой ценный скелет? Черепушка цела? — осведомился Павел. — Все в норме, — ответил я, — но встряска была довольно сильной. О силе удара свидетельствовал интерьер пенала. В неярком свете наших фонариков видны были валявшиеся на полу телепюпитры. Одно из кресел, до того наглухо принайтовленное к полу, теперь лежало возле входа в гермолюк. Верхняя крышка этого люка в точке ее соприкосновения с обжимной колодкой оказалась деформированной, и педальное устройство вышло из строя. Это означало, что мы заперты в пенале и не сможем покинуть его без посторонней помощи. Наиболее же тревожным фактом было то, что подача дыхательной смеси в пенал прекратилась. Мало того, внутренний барометр показывал полное падение давления, очевидно, в местах соединения пенала с основным корпусом корабля образовались зазоры. Таким образом, мы могли рассчитывать только на горбы своих скафандров, где имелся запас дыхательной смеси, усреднение на 50 минут дыхания. Посовещавшись, мы с Павлом решили воздержаться от сигналов о помощи. Нам было ясно, что тетя Лира получила серьезные повреждения, и все силы экипажа сосредоточены сейчас где-то на главном аварийном участке, где идет борьба за живучесть корабля. Сами же мы предпринять попытку возвращения в корабль не имели морального права. Мы не знали, как обстоят дела в межлюковой кессонной камере. Если и там произошла деформация, то мы своей неосторожной попыткой могли разгерметизировать весь корабль. Чтобы рациональнее расходовать запас дых-смеси, мы, расчистив от обломков участок пола, легли животами вниз и постарались расслабить мускулатуру до предела. Я даже попытался заставить себя ни о чем не думать, ведь и на это идет энергия, но не тут-то было. «Два матроса лежат, как два матраса», — послышался голос Павла. «Не бойся того, что случилось когда-то, гораздо опаснее, свежая дата». Меня покоробило. Мне не нравилось это грубое шутовство. Но все же я порадовался, что мой друг именно так встречает опасность. В который раз я поразился странной многосторонности его натуры. Еще несколько минут тому назад он, порой впадая в какую-то расслабленную сентиментальность, плел мне свои ностальгические небылицы, а теперь, когда вплотную подступила нежданная беда, он совершенно спокоен. Я подумал, что если бы Павел захотел освоить военную историю, то он, несомненно, изучил бы ее с такой же дотошностью, с какой изучил мирную жизнь XX века, и из него вышел бы хороший воист. По всем остальным данным, он вполне достоин этого звания. Правда, вот склонность к стихоплетству, но ведь это никому не мешает, это его личное дело. Мои размышления были прерваны резким зуммер-сигналом. Затем послышался голос старшего астроштурмана Карамышева. «Пенал, доложите обстановку. Потери есть?» «Потерь нема», — ответил Павел. «Но, возможно, будут. Люк заклинен. Подача воздуха из корабля прекратилась, так что мы в безвоздушном пространстве. Воздух у нас только в горбах. Настроение приподнятое». «Уточните последнее слово, не понял. Настроение бодрое. Благ за ин. Как долго можете продержаться?» — докладывает каждый в отдельности. Я взглянул на нарукавный цифроид. Там в этот момент пульсирующее фосфорически светящееся число 39 сменилось на 38. И отрапортовал. «Имею запас дых смеси на 38 минут дыхания». «Имею запас на 41 минуту», — доложил Павел. «Через 10 минут сообщу срок прихода помощи», — проговорил астроштурман. «Экономьте дых смесь, не двигайтесь, примите позы отдыха». «Уже приняли», — ответил Павел. «Не щадя своих усилий, отдыхает кот Василий. Дни и ночи напролет на диване дремлет кот». Стишка этого Карамыш уже не услышал, так как вырубил связь раньше. Но вскоре опять послышался зуммер, и астроштурман сообщил, что в кессонной камере в результате аварии полностью вышла из строя автоматика. «Чтобы вызволить нас, потребуется время. Экономьте дыхательную смесь». «Благ за ин», — ответил я. «Информируйте нас об обстановке на тете Лии». «Пробит правый борт в районе отсека биогруппы. Повреждены переборки. Погибло 8 человек. Идет аврал по заращиванию пробоины. Ввиду смерти Терентьева его обязанности взял на себя я. Сеанс связи окончен. Жаль Терентьева. Ой, как жаль! Услышал я тихий голос Павла. Он ведь родня мне. Теперь скрывать нечего. Я ему тогда при наборе в экспедицию доказал, что он мне пра-пра-правнуком приходится, и уговорил его. Он меня, можно сказать, по родственному блату сюда зачислил. Я ему пра-пра... Паша, прошу тебя, успокойся и не разговаривай. Прервал я его. Я решил, что у него началось кислородное голодание, в связи с чем ностальгический настрой его психики преобразовался в бред. Павел внял моей просьбе и замолчал. Мы лежали молча, лицом вниз, спиной к звездам. Время текло не то слишком быстро, не то слишком медленно, не то вовсе останавливалось. «У тебя сколько осталось?» — спросил вдруг Павел. Я сразу понял, о чем речь, и взглянул на цифроид. 9, — ответил я. — А у меня 13. Я с тобой поделюсь. Ты же не виноват, что у тебя легкие объемисти моих. Паша, не делай этого. Я запрещаю. Ну ладно, заткнись, — буркнул он. В скором времени я почувствовал затрудненность дыхания. Чтобы не подвергать себя постепенному удушью, и считая, что помощь уже не поспеет, я решил сбросить с головы гермошлем, дабы сразу погрузиться в обезвоздушную пустоту пенала. Я потянулся рукой к соединительному кольцу, хотел нажать на штуцер, но рука заблудилась в пространстве, онемела, какие-то цветные многоточия вдавились в мои зрачки. И вдруг сознание вернулось ко мне. Оказывается, Павел подсоединил питательный микрошланг своего горба к ниппелю моего горба. На какое-то короткое время наши воздушные запасы уравновесились, затем нам обоим пришлось одинаково плохо.